Что вы скажете относительно чтения Корана в процессе захоронения? Чтение Корана в процессе захоронения не подтверждается доводами из сунны посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, даже если и кто-то из поздних ученых шафиитского и маликитского мазхаба посчитал это желательным действием. Опираясь на слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, читайте для своих умерших суру Ясин. И, конечно, этот хадис не является доводом, он очень слабый, чтобы на него ссылаться. Также приводится от некоторых праведных предшественников относительно чтения суры Фатиха, на которую также нет довода из сунны посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И поэтому мы говорим тем, кто приводит подобные хадисы, как, например, хадис «Повторяйте перед вашим умирающим слова «Ля Иляха Илля Аллах», мы говорим им, что это говорится в то время, когда человек находится при смерти, а не после его смерти и захоронения. И поэтому чтение Корана в процессе захоронения или воспроизведение аудиозаписи чтения Корана у могилы, или же приглашение чтеца для того, чтобы он читал у могилы, все это из нововведений и не приносит никакой пользы усопшему. Нет от этого пользы. Что же тогда приносит пользу усопшему? Мы говорим, что пользу приносит молитва о прощении для него. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил при похоронной процессии: «Просите прощения для своего брата. Поистине его сейчас спрашивают». Также пользу приносит пожертвование за него. Это приносит пользу усопшему. Также приносит пользу уплата его долгов. Также совершение за усопшего малого и большого паломничества. И все это из той награды, которая доходит до усопшего. А что касается чтения Корана за него, либо чтения у его могилы, то я не знаю на это подтверждение от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и от сподвижников, рады Аллаху анхум.